Оставшуюся часть субботы и все воскресенье Настя провела лежа на полу. Даже тех нескольких сотен метров, которые ей пришлось тащить неподъемную сумку, оказалось достаточно, чтобы спина снова разболелась. И, обложившись документами и рукописями, черновиками и расчетами Ирины Филатовой, Ирина была человеком аккуратным, писала красивым четким почерком, и даже черновые графики и рисунки вычерчивала по линейке на миллиметровой бумаге. Настя взяла в руки листок с надписью «Следственная работа. Владимирская область». На графике фломастерами разных цветов прочерчены четыре линии, обозначенные «Закончено расследованием», «Приостановлено», «Передано в суд», «Передано на общественность». Линия, обозначающая количество законченных дел, была почти прямой. Зато идущие до 1985 года параллельно линии «передано в суд» и «передано на общественность» вдруг стали резко расходиться в разные стороны. Первая — вниз, вторая — круто вверх. Внизу под рисунком убористая приписка «Выяснить». Не менялся ли в 1985 году прокурорский корпус? Если нет, запросить карточки F2. Молодец, Ирина Сергеевна. Одобрительно подумала Настя. Хоть ты ни одного дня в следствии не работала, но знаешь, где что искать. Если уголовное дело прекращается с применением мер общественного воздействия, то либо виновный не представляет большой общественной опасности, либо следователь знает, что доказательства по делу слабоваты, и в суде обвинение развалится, как карточный домик, либо прокуратура ужесточила требования к доказанности обвинения. Настя внимательно просматривала все материалы. Странно, но не удалось обнаружить никаких признаков того, что Филатова готовила монографию. Книга стоит в плане на текущий год, уже середина июня, а среди бумаг ни черновиков, ни плана проспекта, ни набросков. Ничего. Открыв прочитанную еще вчера диссертацию, Настя вспомнила, что именно показалось ей выпадающим из общей картины. «Леша! — крикнула она. — Принеси мне телефонный справочник. Он на холодильнике. Страстный любитель пасьянсов Леша оторвался от могилы Наполеона, которую безуспешно раскладывал уже несколько часов, и, прихватив толстый справочник, зашел в комнату. — Может, тебя поднять? — заботливо спросил он, зная, что когда у Насти болит спина, она может либо лежать, либо стоять, но... Перемещаться из одного положения в другое ей приходится только с посторонней помощью. Нет, пока не надо. И будь добр, подай мне вон ту стопку блокнотов на столе. Настя заглянула в телефонный справочник и стала медленно листать записную книжку и блокноты ежедневники Ирины. Видно, Филатова была не очень-то общительна. Не стремилась расширить круг знакомств. Судя по обнаруженному в книжке служебному телефону начальника информационного центра ГУВД, который ушел на пенсию еще в 1981 году, записи выносились на протяжении как минимум 10-15 лет, и все Иринины знакомые, появившиеся за это время, вполне сюда уместились. Не найдя того, что искала, Настя взялась за ежедневники. Обычные записи, отмечены совещания, необходимые звонки, дни рождения. Одна страница сплошь покрыта тщательно выписанными словами «Владимир Николаевич». То прописными буквами, то строчными, то печатными, то с завитушками и вензелями. Так бывает, когда сидишь на скучном собрании и делаешь вид, что записываешь. Интересно, кто такой этот Владимир Николаевич? Очередной поклонник? Ай да Ирочка! Странное все-таки это дело, — подумала Настя. Все время вылезает то, чего не ждешь, и упорно не находится то, что непременно должно быть. Лешик, подними меня! — попросила Настя, и уже стоя и облокотившись на кухонный шкаф-пенал, вдруг спросила. — Как ты думаешь, может человек быть скрытным, замкнутым и одновременно насквозь фальшивым? — Теоретически, наверное, может, — кивнул Леша, — а практически вряд ли. Это неэкономично. — Поясни, — потребовала Настя. Если человек скрытный и замкнутый, то зачем ему врать и притворяться? Это же огромная затрата энергии. Проще ничего не говорить. Скрытность и замкнутость, и откровенная фальшь — два разных способа достижения одной и той же цели. Не дать окружающим узнать, какой ты на самом деле. Не открыться. Обычно человек выбирает только один способ — в зависимости от своего характера и стиля мышления. Оба одновременно плохо сочетаются, — произнес Леша, не отрываясь от карт. Вот и я так думаю. А про себя Настя добавила, — зачем же вы врете, Александр Евгеньевич? В диссертации Ирины нет ни единой цифры по Энской области, где вы изволили жить и работать. В ее записной книжке нет ни одного телефона с кодом Энска. И вашей фамилии там тоже нет. Ваши координаты записаны у нее на перекидном календаре, на листочке от 15 октября за прошлый год. Но координаты новые, московские. И против них стоит большой вопросительный знак. Так зачем же вы говорите нам неправду?